Вечером того же дня Корюха, Буланка и Ласточка были отведены в разные углы двора. Каждая теперь ела свой корм. Утром в последний раз выехали все вместе на гумно, обмолотить поздние яровые, до которых прежде не доходили руки. Ток успел покрыться шелковистой, нежной зеленью. Проросли зерна ржи, спрятавшиеся по трещинам хорошо утрамбованной цепами земли. Редкие куры, отважившиеся на дальнее путешествие, копошились у подножья просеной копны, которую предстояло обмолотить. Лакомился тут и чей-то теленок, но жестоко поплатился за это. В 20 шагах от гумна валялась его пестрая шкурка с хвостом да красные ребра. Несколько в стороне лежала голова с единственным глазом. Другого глаза не было, выклевала ворона. Она и теперь еще сидит на коротком роге, отдыхает перед тем, как приняться за второй глаз. Отец запустил в нее сломанным цепником, ворона нехотя снялась и села на вершине одинокой ветлы, выросшей на краю могилок. И тотчас оттуда послышалось ее карканье. Отец подобрал цепник, вручил его моему брату Леньке и велел отогнать ворону, что тот и сделал с удовольствием. Взрослые принялись за копну. Растерзанная в несколько минут, она теперь лежала большим кругом на вновь расчищенном таку. Корюха и Буланка впряжены в каменный каток. Ласточка паслась на лугах, примыкавших к гумнам. Щипала там отаву. Изредка она взглядывала на телячьи останки и всхрапывала. Корюха вскидывала тяжелую голову, глядела на младшую дочь и тихо ржала, как бы предупреждая, чтобы ласточка далеко не уходила от гумна. Занятая ли своими беспокойными мыслями, или подчиняясь обычной преднамеренной лени, Корюха все время отставала от Буланки. Валек у ее постромок на добрую четверть находился позади Валька, старательной напарницы. Погонщиком был мой дед. А в другое время его кнут в волюшку погулял бы по упитанному Корюхиному крупу, а теперь он только помахивал им, да посвистывал, на что Корюха не обращала ни малейшего внимания. Дядя Петруха стоял на кромке круга и отчаянно ругался. — Какого? Ты жалеешь ее! Видишь, моя Буланка уже в мыле! Секи! Отец размахнулся и подтянул кнутом обеих разом. Дядя Петруха ворвался в центр круга, выхватил у брата вожжи, кнут и принялся сечь Корюху. Та поняла, что дела ее плохи. Постромки натянулись, вальки выровнялись. Отец злой, колючий, матерясь. На это он был большой мастер, поплелся в Ригу. Свернул там козью ножку размеров неправдоподобно великих и затягивался так, что искры сыпались в разные стороны. Я сидел рядом и следил, чтобы ни одна не упала на сухую солому. Молотили до позднего вечера, но так и не управились. Впрочем, обмолотить-то обмолотили, а проверить, сгрести, а затем поделить на три разных по числу душ вороха не успели. По совету дедушки решено было ночевать на гумне в Риге, чтобы с рассветом, не теряя ни минуты, заняться просом и к полудню покончить со всем остальным. Разделить солому, сено, мекину ржаную, овсяную, ячменную и просеную, отвести каждому дому в Большой Риге свой угол, свои границы, с тем, чтобы потом никто уже не нарушал их. Женщины сходили в село, и каждая принесла по узлу. Три узла. Возле них образовались три кучки людей. Самая большая — дядя Петрухина. Поменьше наша и еще меньше — дядя Пашина. Все так же, как вчера за столом. Едва расселись, наша группа получила солидное пополнение не по числу, а по активности благоприобретенного едока. Заглянул на огонек, огонька никто не зажигал, дядя Максим, женатый на старшей сестре моей матери, ее свояк, значит, и сейчас же, подсев к маминому узлу, предложил свои услуги. Мужик крупный, добрый, он мог не есть неделю. На колесе ли за стол, не подымется из-за него до тех пор, покуда не подметет всего. Покуда из печки тетка Арина, его жена, не вытащит ухватом последнего чугуна. Я успевал заметить, что мать моя не шибко возрадовалась, завидя свояка. Ну, деваться-то было некуда. Узел развязан, и дядя Максим занял свое место. С его энергичной помощью содержимое узла исчезло мгновенно. Вздохнув украдкой, мать стряхнула с платка хлебные крошки себе в ладонь и высыпала их в мой широко раскрытый в готовности рот. Стемнело. Только красными мерцающими точками светились цигарки в руках моего отца и дяди Максима. Родной брат знаменитого на селе охотника Сергея Андреевича Звонарева, дядь Максим, и сам был неплохой охотник. Нагумно он завернул из леса, где выбирал поляну для стрелков. На завтра определена облава. Дядь Максим и его брат должны руководить все операции. Мой отец также получал номер, и вот теперь они договаривались о деталях. Я сидел, прижавшись поплотнее к отцу, и слушал, а под рубаху мою вползал холодок счастливого страха перед грядущим днем. Я знал, что в числе других ребятишек буду участвовать первый раз в жизни в загоне волков на охотничью засаду. В других углах Риги устраивались на ночлег семьи дяди Петрухи и дяди Павла. Оттуда слышался стихающий разговор женщин, глуховатое покашливание деда, привязанные к Риге лошади хрумкали сеном. Их должны были сторожить по очереди Иван, Егорка и Санька. Первым караулил Иван. Подбадривая себя, он напевал какую-то песенку. Близость зарезанного волками теленка что-то не прибавляла бодрости духа. Глаза Ванюшкины невольно косились в ту сторону, и временами им, как бы виделись, зеленые, перебегающие с места на место огоньки. Между тем волки были уже где-то совсем близко. Скоро до нашего слуха донесся вой, протяжный, противно леденящий душу, гнусавый, переходящий от у-у-у на длинное, поднимающееся вверх окончание а. У дальнего переезда, — сказал дядь Максим осипшим голосом, — а не ближе ли? Не укруглого ли куста, — сказал отец. В Риге все ожидающие примолкли. У ворот на привязи всхрапнула корюха. — А хотите, я их подманю ближе? Не ожидая согласия, дядя Максим поднялся и вышел из Риги. Он присел с глухой ее стороны, обращенной к лугам и лесу. Сложил руки в пригоршню, поднес к лицу, большими пальцами прижал переносицу и произвел звук, от которого у находившихся в Риге мурашки побежали по коже, а лошади поднялись на дыбки. После того с минуту держалась тишина, до того непрочная, что, продлись она еще хоть секунду, кто-то разорвал бы ее истеричным воплем. Отозвался, однако, волк. То был, очевидно, вожак стаи, потому как голос его был басовит, хрипл и старчески прерывист. Подождав малость, дядя Максим провыл по волчьи еще раз. Лошади у Риги пританцовывали, красные их ноздри раздувались в храпе. Держать их Ванюшке помогал дядя Павел, который для храбрости похохатывал, стращал, покрикивал в сторону затаившихся женщин. — Берегите с бабой! Береги, за вас первых возьмутся! У баб мясо вкуснее! Дядь Максим вошел в привычный и знакомый горячащий кровь азарт, имя которому «Будь что будет». Бабьи голоса, дружно раздававшиеся в Риге, лишь подхлестнули его. На совсем уж близкий вой теперь он откликнулся сам. Едва угас звук его голоса, на лугах почти у самой ветлы замерцали и забегали зеленые точки. Стая приблизилась к гумнам. Ее вожак завыл еще раз. Кто затеял эту рискованную игру, покинул свое место и с криком «Волки!» помчался в Ригу. Бросив лошадей, за ним кинулись туда же дядя Пашка и Ванюшка. Я ухватился за шею отца. Санька, Ленька с кошачьей быстротой и ловкостью забрались по стропилам под самый конек крыши и затаились, пришпилились там. Тетка Дарья, тетка Феня и моя мать, а также Настенька, Любаша и Маша, сгрудившись в одну испуганную точку, сидели ни живы, ни мертвы. Лишь дед Михаил, поминая не самыми лестными словами непрошенного затейника, действовал спокойно и расчетливо. Первонаперво он отвязал лошадей и ввел их в Ригу. Ворота запер изнутри на засов, которым служил длинный и толстый бараний зуб. Приготовил на последний случай несколько вил. Дядя Максим, до крайности сконфуженный, вскарабкался на переруб, нашел в крыше отверстие и пытался определить намерения волков. Но их уже не было. Зеленые огоньки изредка вспыхивали на большом удалении. Волки уходили к дальнему переезду в лес. «Ушли!» — возвестил со своего наблюдательного пункта дядя Максим, чувствуя, что не сможет спуститься вниз. У великого шутника на время отнялись ноги и руки. Обмякли как-то, будто из них повыдергивали кости. «Слазь, Андреич, не с тобой покалякать надоть!» — покликал его дед, но дядя Максим не отозвался. Он покинул переруб только тогда, когда страх у людей прошел и сменился обычным в подобных обстоятельствах бурным весельем. Недавно еще перепуганные насмерть, никого не видевшие и ничего не испытывавшие, кроме этого страха, люди эти теперь хохотали, подтрунивали друг над другом, старались во всех подробностях воспроизвести то, кто и как вел себя в момент приближающейся опасности.